Златоперст. Возможно, Мидас не поверил, что из этого разговора выйдет какой-нибудь толк. Боги славились тем, что увертывались, выкручивались и ускользали от своих обязательств. Тем не менее, на всякий случай, в конце концов, беды же никакой, в смысле, кто знает, тем вечером Мидас вылил в царскую ванну бочонок другой из своих тощих запасов вина. Винные пары обеспечили ему глубокий, безмятежный сон. Мидас проснулся сверкающим утром, и оно избавило его ум от всяких неуемных желаний и пьяных богов. Думая исключительно о своих цветах, он спрыгнул с ложа и поспешил в любимый сад. Никогда прежде не выглядели его розы столь прелестно. Мидас склонился и понюхал юный розовый гибрид, вошедший в безупречную стадию цветения между тугим бутоном и полностью раскрывшимся цветком. Изысканный аромат вскружил ему голову радостью. Мидас любовно прикоснулся к лепесткам, чтобы развернуть их. В тот же миг стебель и цветок превратились в золото. Настоящее золото! Мидас, не веря глазам своим, вытаращился. Коснулся другой розы, затем третьей. В миг, когда его пальцы притрагивались к ним, те превращались в золото. Мидас заметался по саду в полном безумии, скользя ладонями по кустам, пока они все до единого не застыли сверкающим драгоценным, бесценным, великолепным золотым золотом. Скача и вопя от счастья, Мидас оглядел то, что раньше было садом редких роз, а теперь стало величайшим сокровищем на свете. Он богат! Он безумно, колоссально богат! Ни один человек на свете никогда не был богаче Мидаса! Эти крики ликования привлекли супругу царя. Она вышла из дворцовых дверей и огляделась, держа на руках новорожденную дочку. — Милый, чего ты кричишь? Мидас подбежал к ней и заключил мать и дитя в тугие объятия пылкой радости. — Это невероятно! — сказал он. — Все, к чему я прикасаюсь, превращается в золото! Смотри, всего-то и надо! Ой! Он отступил назад и увидел, что его жена и малютка-дочь слились в цельную статую, сверкавшую в утреннем солнце, в застывшую композицию «Мать и дитя», какой гордился бы любой скульптор. «С этим я разберусь позже», — сказал Мидас сам себе. «Должен быть способ вернуть их. Дионис не мог быть таким, а пока... Зим! Зам! Зу!» Часовой, здоровенная откатная дверь дворца и любимый трон царя сделались полностью золотыми. «Вим! Вам! Ву!» Закусочный столик, царский кубок, столовые приборы — чистое золото. «А это еще что? Крак?» Чуть зубы себе не обломал, а литой золотой персик. Пым! Губы соприкоснулись с металлическим вином. Хрясь! Тяжелый золотой слиток, что прежде был льняной салфеткой, прищемил и поранил ему губы. Мидас осознал всю полноту последствий этого дара, и беспредельный восторг царя начал увидать. Дальнейшее можно себе представить. Внезапно ликование и радость от обладания золотом превратились в ужас и страх. Все, чему Мидас прикасался, превращалось в золото, но царское сердце сделалось свинцовым. Никакие слова, никакие громкие проклятия небесам не могли вернуть его холодных, слившихся воедино жену и дочь к подвижной теплой жизни. От вида его любимых роз, ронявших тяжкие головки, он сам повесил горемычную голову. Все вокруг него сверкало и сияло, светилось и сыпало искрами умопомрачительного металла мечты, но сердце Мидаса оставалось безрадостным и бурым, как базальт. А голод, а жажда! Через 3 дня превращение еды и питья в несъедобное золото, ровно в тот миг, когда Мидас к ним прикасался, царь приготовился к смерти. Лег на золотую постель. Твердые тяжелые простыни не давали ни тепла, ни уюта, и забылся лихорадочным сном. Привиделось ему, как его цветы вновь расцветают мягкой, хрупкой жизнью. Да, его розы, но из всех цветов более всего значили для него, как он теперь понял, его жена и ребенок. В сладостной грезе он увидел, как их щеки вновь наливаются нежными оттенками, как вновь сияет в их глазах свет. Эти манящие образы плясали у него в мыслях, а поверх гремел голос Диониса. — Глупец! Повезло тебе, что Селен так тебя обожает. Только ради него смилуюсь. Когда проснешься поутру, отправляйся к реке Пактол, опусти руки в воду, и заклятие снимется. Все, что омоешь ты в тех водах, вернется тебе в былом виде. Наутро Мидас сделал, как велел голос в сновидении. Как и было обещано, соприкосновение с водой освободило его от золотого колдовства. Без ума от радости он целую неделю сновал туда-сюда, омывал в реке жену, дочь, стражников, слуг, розы и все свои пожитки, и всякий раз хлопал в ладоши, когда они возвращались к своему недрагоценному, но бесценному состоянию. После этого воды Пактола, что вьется у подножия горы Тмол, стали крупнейшим на всем Эгейском побережье источником электрума, природного сплава золота с серебром.